Oh,

Чего хтеть, чарный волчик, я поплыть, Синичный шлопец, чего хтеть. Ветром, нигде шум, вроде кровь, источник мой. Прощение, здоровье, прочим, строгий, с ведрами. руки, пусть нам сирот скорой. Oh, Thank you. still.